о мрачных пророчествах, которые все со временем исполнились буква в букву, слово в слово, так что и новое это заставило бы усомниться в свободной воле человека. О запечатанном пражском письме, последней реликвии ордена. Странное пророчество. Тот, кто дерзостно посмеет его вскрыть раньше назначенного срока, тот, как там в оригинале «Лорд Кельвин», и Исмаэль Гнайтинг вопросительно посмотрел на дряхлого брата, который неподвижно сидел напротив, скрючившись в резном позолоченном кресле. Погибнет, едва посмеет покуситься на него, и лик его поглотит вечный мрак? Вплоть до страшного суда десница судьбы сокроет его обличье в царстве форм, медленно произнес старец, кивая каждому своему слову плешивой головой, как будто желая придать им особую силу, и будет его личина изгнана из мира очертаний. Невидимым станет отныне его лик, навеки невидимым, сокрытым, подобно ядру ореха, подобно ядру ореха. Подобно ядру ореха переглянулись удивленно братья за круглым столом. Подобно ядру ореха. Странное, непонятное сравнение. Тут открылась дверь и вошел Ариост. За ним молодой Корвинус. Он весело подмигнул друзьям, давая понять, что со стариком все в порядке. «Свежий воздух. Надо впустить свежий воздух», — сказал кто-то и, подойдя к окнам, раскрыл их. Полная луна заглянула в залу. Многие встали и, отодвинув кресло, стали смотреть, как серебрится в лунном свете горбатый булыжник Староместской площади. Фортунат указал на густую тень глубокого, синего, почти черного цвета, которая, падая с Тынского храма, делила древнюю, безлюдную, в этот ночной час площадь на две половины. «Смотрите, гигантский кулак тени», с двумя вытянутыми рогаткой пальцами, указательным и меркуриальным, обращенными на запад. Это же фугитив. Слуга внес в залу кьянти фляги с длинными шеями, как у розовых фламинго. Молодые друзья окружили Корвинуса в углу и, посмеиваясь, в полголоса рассказали ему о запечатанном пражском письме и о связанном с ним сумасбродном пророчестве. Корвинус все внимательно выслушал, и его глаза вспыхнули в предвкушении очередной мистификации. Быстрым, прерывающимся шепотом он посвятил в свою идею друзей, которую те с восторгом приветствовали. Кое-кто в нетерпении даже подпрыгивал на одной ноге. Старейшины остались одни. Корвинус со своими компаньонами отпросился на полчаса под тем предлогом, что ему необходимо еще до полуночи, до наступления торжества, срочно отлить у одного скульптора свою гипсовую маску ради веселого сюрприза. «Легкомысленная юность», — пробормотал лорд Кельвин. «Что за странный скульптор, который работает так поздно?» — удивился кто-то вполголоса. «Баал Шем поиграл своим перстнем какой-то чужестранец по имени Иронак Кисак. Они недавно говорили о нем. Работает только ночью, а днем спит. Он альбинос и не выносит света». «Работает по ночам?» — переспросил рассеянно Ариост, не расслышав слова «альбинос». И братья надолго замолчали. «Хорошо, что молодые ушли», — нарушил, наконец, молчание усталый голос Ариоста. «Мы 12 старейшин, как осколки прошлого. И нам надо держаться вместе, быть может. Тогда наш орден еще даст свежий зеленый росток. Да, главная вина за упадок ордена лежит на моей совести». Голос его дрогнул. «Мне необходимо рассказать вам одну длинную историю. Снять бремя с моей души еще до того, как те другие вернутся и наступит новое столетие». Лорд Кельвин в своем похожем на трон кресле поднял глаза и сделал движение рукой, остальные согласно кивнули. Ариост начал, я постараюсь быть кратким.